Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Азъесьм Иван Царевич прискакал на сером волке из 39-го царства с радостными вестями. Вышла книга Ивана Царевича «Русские народные сказки», первый том. И здесь можно найти самый правильный вариант русских народных сказок. Они делятся у нас, видите, по разделам. Ключевые сказки, волшебные сказки, звездные сказки, эпохальные сказки про эпоху лисы и эпоху волка, богатырские сказки, бытовые сказки и сказки на древнеславянском языке. И сегодня я вам почитаю звездную сказку «Финист ясный сокол», потому что с помощью сказок детей и взрослых тоже приобщали к нашей древней славянской науке звездочтения. Сказка «Финист ясный сокол» – это сказка про чертог Финиста ясного сокола. 3/10 чертог, 13-й. В славянском сворожьем круге, в котором всего 16 чертогов. Сейчас чертог Финиста ясного сокола называется «Созвездие Ориона». Потом здесь у нас сказка «Крошечка-хаврошечка». Это сказка про чертог коровы Зимун. Чертог коровы Зимун сейчас называется «Созвездие Малой Медведицы». И вот именно «Крошечка-хаврошечка» получала звездную помощь от чертога коровы Зимун. А наше 39-е царство входит в чертог коровы Зимун. То есть наша солнечная система, наша Ярило-Солнышко является 8-й звездой созвездия Малой Медведицы. Вот. А полярная звезда, это звезда Тара, это центральное солнышко чертога коровы Зимун. Сказка Емеля, тоже звездная, она рассказывает, как Емеле помогала волшебная щука из чертога щуки. Покровительница ее богиня Рожана. Вот, и щука есть во многих русских народных сказок. И как раз это чертог благословляет всех женщин правильно рожать детей. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, давайте читать сказки и учиться получать сказочные намеки. Итак, звездные сказки. Видите, как все у нас красиво оформлено, и здесь надо цветными карандашами или красками все раскрасить. Сказка «Финист. Ясный сокол». Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, и осталось у него 3 дочки. Хотел старик нанять помощницу в родовом поместье помогать. Но меньшая дочь Настенька сказала: «Не надо, батюшка, нанимать помощницу. Сама я буду поместье вести да ладить». «Ладно», — согласился старик. Стала дочка Настенька владение вести да ладить. Все-то она умеет. Все-то у нее ладится. Любил батюшка Настеньку. Рад был, что такая ладная да трудолюбивая дочка растет. Из себя-то Настенька красавица писаная. А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то некрасивые, а модницы-перемодницы. И весь день сидят да белятся, румянятся, в обновки наряжаются. И платье им не платье, и сапожки им не сапожки, и платок им не платок. Нрав-то у них строптивый, и всем-то они недовольны. Поехал батюшка на сорочинскую ярмарку и спрашивает дочек: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?» Говорит старшая и средняя дочки: «Купи нам по платочку, да такому, чтоб цветы покрупнее и золотом все расписано». А Настенька стоит да молчит и спрашивает ее батюшка: А что тебе, доченька, купить? Найди мне, батюшка, перышко финисто ясно сокола. Приезжает батюшка, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал батюшка в другой раз на ярмарку. Ну, говорит, дочки, заказывайте подарки. Обрадовались старшие и средние дочки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. А Настенька опять заказывает. Найди мне, батюшка, перышко финисто-ясного сокола. Ходил батюшка весь день, сапожки купил, а волшебного перышка не нашел, так и приехал без него. Поехал старик и в третий раз на ярмарку. Старшая и средняя дочь говорят: «Купи нам по платью красивому, расшитому узорами, да чтоб жемчугами». А Настенька опять просит: «Батюшка, найди мне перышко финисто-ясно-сокола». Ходил батюшка весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу ему старенький старичок. «Здорово, дедушка! Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?» «Да к себе домой, дедушка, в деревню! Да вот горе у меня!» Меньшая дочка наказывала найти перышко финисто-ясного сокола, а я не нашел. Есть у меня такое перышко. Да, оно заветное. Но для доброго человека, куда ни шло, отдам. Вынул дедушка перышко и подает. А оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает, что в нем Настенька нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам. Старшая и средняя наряжается, да над Настенькой смеются. «Какая была ты, дурочка, такая и есть! Нацепи свое перышко волосы, да красуйся!» Промолчала Настенька, отошла в сторонку. А когда все спать полегли, бросила Настенька перышко на пол и проговорила: «Любезный финист ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!» И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворилось ему Настенька окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Настенька привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Настеньке и делается добрым молодцем. На 4-й день сестры злые заметили и наговорили отцу на сестру. «Милые дочки, — говорит батюшка, — смотрите лучше за собой». «Ладно, — думают сестры, — посмотрим, как будет дальше». И натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились и смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел он до окна и не может попасть в комнату Настеньки. Бился, бился, всю грудь изрезал. А Настенька спит и не слышит. И сказал тогда сокол: «Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Ищи меня за 3 девять земель в 3 на 10 чертоге. Но тогда меня найдешь, когда 3 башмаков железных износишь, 3 посохов железных изломаешь, 3 колпаков железных порвешь». Услышала это Настенька, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а уже сокола нет. И только кровавый след на окне остался. Заплакала Настенька горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила: не брони меня, батюшка. Отпусти в путь дорогу за дальние дали, за 3-9 земель, в 3-10 чертог. Живо буду, свидимся. А умру, знать так на роду написано. Жалко было батюшке отпускать любимую дочку. Но что поделать? Отпустил и благословил ее на добрый путь. Заказала Настенька 3 башмаков железных, 3 посохов железных, 3 колпаков железных и отправилась в путь дорогу за дальние дали, за 3-9 земель, в 3-10 чертог, искать желанного финиста ясно сокола. Передвигалась она чистым полем, темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали. Ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Настеньку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней сбегались на ее доброе сердце. Износила она башмаки железные, посох железный изломала, и колпак железный порвала, и так прошла она путь земной. Вот выходит Настенька на поляну волшебную и видит, стоит избушка на курьих ножках, вертится, а вокруг дым крутится и клубится. Тут громко говорит Настенька: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть». Повернулась избушка к лесу задом, к Настеньке передом. Зашла Настенька в избушку и видит. Сидит там баба-яга, костяная нога, и вечную кудель придет. Увидела баба-яга Настеньку и зашумела: «Чую, чую, русским духом пахнет, красная девушка. Ты дело пытаешь, аль от дела лытаешь?» «Ищу, бабушка, суженого, финиста, ясно сокола. Ох, красавица, долго тебе искать за земными, солнечными и звездными путями. Твой ясный сокол за 3-9 земель, в 3-10 чертоге. А поила ясного сокола зельем царица-волшебница, да и женила на себе. А он и не ведает, что делает. Но я тебе помогу и с бедой с этой справиться. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда прилетишь, за 3-9 земель наймись служанкой к царице и делай все, что она велит. А покончишь труды, бери блюдечко, клади золотое яичко, оно само по блюдечку будет кататься, станут покупать, не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать, а сейчас садись на летучий корабль и лети к моей сестре». Поблагодарила Настенька бабу-ягу и полетела далее на летучем корабле по солнечному пути. И приземлился ее корабль в дремучем лесу на большой поляне, а лес вокруг такой темный, что боится и шагнуть. И тут навстречу ей кот Баюн прыгнул к Настеньке и замурлыкал: «Не бойся, Настенька, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди и не оглядывайся». Потерся кот Баюн спинкой о ее ножки и был таков. А Настенька пошла дальше, а лес все темнее и темнее. Шла, шла Настенька, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын из кольев, а на кольях огни горят ярким полымем. и говорит Настенька: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть». Повернулась избушка к лесу задом, к Настеньке передом. Зашла Настенька в избушку и видит. И сидит там Баба-Яга Золотая Нога. И придет свою вечную кудель. Нити судьбы людской наматывает на веретено. Увидела Баба-Яга Настеньку и зашумела: «Чую, чую, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль от дела летаешь? Ищу, бабушка, суженого, финиста, ясного сокола. А у моей сестры Баба-Яги костяной ноги была?» «Была, бабушка». «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать — не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать. На тебе летучий корабль и лети дальше по звездному пути за 39 земель в 3/10 чертог». Поблагодарила Настенька Бабу-Ягу Золотую Ногу и полетела за дальние дали. Приземлилась на сказочную землю в 3/10 чертоге, вышла и пошла по лесу. А в лесу стук, гром, свист, неведомые огни лес освещают. Страшно стало Настеньке, глядь, псина бежит. «Аф, аф, Настенька, не бойся, родная, иди. Будет еще страшнее, ты иди, не оглядывайся», — сказала, и была такова. Пошла Настенька, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Настенька, идет, и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на красную полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Настенька: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Повернулась избушка к лесу задом, а к Настеньке передом. Зашла Настенька в избушку и видит: сидит Баба-Яга, изумрудная нога. Увидела Баба-Яга Настеньку и зашумела: «Чую, чую, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, аля дело летаешь? Ищу, бабушка, суженого, финиста ясно сокола. Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце, бери в руки, само прядь будет, потянется нитка не простая, а золотая. Благодарю тебя, бабушка. Ладно, в благодарности после скажешь. А теперь слушай, что я тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать — не продавай. Опросись финиста ясно сокола повидать». Поблагодарила Настенька Бабу-Ягу и пошла дальше. Лес зашумел, загудел, поднялся свист. Совы закружились, мыши из нор повылазили, и все на Настеньку бегут. Видит Настенька, бежит навстречу серый волк. «Не горюй, — говорит он, — садись на меня и не оглядывайся». Села Настенька на серого волка, только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Настенька скачет и скачет. И вот, наконец, перед Настенькой оказался хрустальный дворец. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит. «Ну, — говорит серый волк, — слезай, Настенька, иди и нанимайся в прислуги». Слезла Настенька, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Настенька царице и говорит: «Не знаю, как вас звать величать, а не нужна ли вам будет служанка?» «Давно я ищу хорошую служанку, но такую, которая могла бы и прясть, и ткать, и вышивать». «Все это я могу делать», — отвечала Настенька. «Тогда проходи и садись за труд». И стала Настенька служанкой-труженицей. День трудится, а наступает ночь. Возьмет Настенька серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку. Покажи мне моего милого». Покатится яичко по серебряному блюдечку и предстанет финист ясный соков. Смотрит на него Настенька и слезами заливается: «Финист, финист мой ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?» Посмотрела царица, как Настенька в блюдечко заглядывает, и говорит: «Продай мне, Настенька, серебряное блюдечко и золотое яичко». «Нет, — говорит Настенька, — они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финиста ясно сокола поглядеть». Подумала царица, подумала и говорит: «Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу». А сама пришла к финисту в спальню, сонную булавку ему в волосы засунула. И заснул он беспробудным сном. Наступила ночь. Идет Настенька в спальню к финисту ясному соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Настенька, не насмотрится. Целует в уста медовые, прижимает к груди белой. Спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Настенька не добудется милого. Целый день трудилась Настенька вечером. Взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, а сама приговаривает: «Вышивайся, вышивайся, узор для финиста ясно сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться». Послушала царица и говорит: «Продай, Настенька, серебряные пяльцы, золотую иголочку». «Я не продам», — говорит Настенька. «А так отдам. Разреши только с финистом ясным соколом свидеться». Подумала-то, подумала и говорит: «Ладно, так и быть, приходи ночью». А сама пришла к финисту в спальню, сонную булавку ему в волосы засунула. И заснул он беспробудным сном. Наступает ночь. Входит Настенька в спаленку к финисту ясному соколу. А тот спит сном непробудным. «Финист ты мой ясный сокол, встань, пробудись!» Спит финист ясный сокол крепким сном. Будила его Настенька, не добудилась. Наступает день. Сидит Настенька, трудится. Берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала и говорит: «Продай да продай». «Продать не продам, а могу так отдать, если позволишь с финистом ясным соколом хоть часок побыть». «Ладно», — говорит царица, а сама думает: «Все равно не разбудит». И снова засунула финиста в волосы сонную булавку. Настала ночь. Входит Настенька в спальню к финисту ясному соколу. А тот спит сном непробудным. Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись. Спит финист и не просыпается. Будила его будила, никак не может добудиться, а рассвет близко. Заплакала Настенька. Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись. На Настеньку свою погляди, к сердцу своему ее прижми. Упала Настенькина слеза на голое плечо финиста, ясный сокол, и обожгла. Очнулся финист, ясный сокол, осмотрелся и видит Настеньку, обнял ее, поцеловал и говорит: «Неужели это ты, Настенька? Трое башмаков железных износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь домой». Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да вельможи, стали совет держать, как финиста ясного сокола наказать. Тогда финист ясного сокола говорит: «А какая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясного сокола Настенька. Поехали они в свою подсолнечную державу, пир собрали, в трубы затрубили, пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят. И стали они жить-поживать и добра наживать. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее урок. И здесь намеками рассказывается о счастливой судьбе, которой каждой девушке и женщине помогает соткать богиня Макошь и ее волшебные образы, и иголочка, и веретенце, и все остальное. Три уровня формирования счастливой женской доли. Поэтому, добрые молодцы и красные девицы, читайте расшифровку русских народных сказок в книге «Собери свою матрешку». Аз, Иван Царевич, всем желаю сказочной жизни и сказочного счастья. Смотрите наши сказки на Народном славянском радио и смотрите также детское телевидение на Народном славянском радио. Ура!